На грани бездны ты застыл, где льды с огнем переплелись. Студеный ветер бьет в лицо, а в глубине таится мгла. В потоках черных вод скользят движения неумолимо, течения вокруг кружат, маня в пространство без возврата. Бездна манит вглубь, в омут без конца. Покружаемся во тьму, силы рвут, но мы во власти течения. С каждым днем, где лед и пламя в схватке вечной, а волны бьются в пустоту, сжигая все в потоках встречных, в воде сверкает острием движения яростных сплетенья. Кто сгинет в битве роковой, нет места здесь для примирения. Превращаются в добычу, все краски гаснут в глубине, тьма становится привычной. Вечный бой без права.